Глава седьмая. Много нового увидел Гриша, живя 4 года в Преображенском селе, в потешных ротах Петра. Досконально знакомый с военным устройством и обучением стрельцов, он видел, насколько лучше эти юные роты обучены, одеты и вооружены, чем нестройные и буйные стрелецкие полки. Петр сам исполнял в этих ротах обязанности рядового и даже ночи простаивал на карауле. Под руководством опытного в военном деле Франца Лефорта роты обучались всем новейшим ружейным приемам и строю. И как далеко это было от стрелецкого учения с пищалями. Потешные обучались строить, защищать и брать крепость. Бояре и стрельцы смотрели на это как на детскую забаву, но впоследствии, когда стрельцы были уничтожены, все увидели, что в этой забаве юный Петр добивался своей преобразовательной цели, весьма не детской. Однако, несмотря на все усердие Гриши угодить любимому царю службой в ротах, ему не повезло там. В одной из примерных осад крепости Гришу тяжело ранило в плечо, упавшим со стены камнем, так что его замертво вынесли из строя. Петр, командовавший осадою, видел это и по окончании экзерциции пришел к Грише со словами утешения и ласки. «Негоден я, государь, для ратного дела. Определи меня лучше к корабельному делу», — просил Гриша царя, и Петр в утешении своего любимца обещал исполнить его просьбу. «Погоди, Григорий, я нашел для тебя дело. Только поправляйся скорее». Старой просвирне было послано в награду за службу сына денег 10 рублев да шелковой материи. «Радует меня, сынок-то! Эво, какая царская милость!» «Да, кума, взыскал нас с тобой Господь милостью», — говорил кум-пекарь. «Во дворце слышно, что Гришуха в большой у царя милости состоит». Следующим летом Гриша Телепнев поехал с Петром в Архангельск, который Петр посещал в первый раз, с нетерпением желая видеть этот главный по тогдашнему времени порт нашей заграничной морской торговли. — Погоди, Григорий, я тебе придумал дело как раз по тебе. Только ты служи мне верно, не так, как родичи твои, стрельцы, что убить меня хотели. — Милостивый царь, да я жизни не пощажу для тебя. То-то, то-то. Я знаю, что ты меня любишь и не продашь. Я на тебя, как на каменную гору, полагаюсь. В Архангельске Петр с любопытством осматривал иностранные корабли, вникал во все мелочи, делал заказы у иностранных купцов, нанимал корабли для своих товаров и, наконец, приказал новому архангельскому воеводе Апраксину снарядить первый русский корабль с русскими товарами и отправить за границу. Комиссаром на этот корабль был назначен 16-летний Григорий Телепнев. Петр уехал из Архангельска, наказав Грише: «Справь, Григорий, дело как можно лучше. Забыть не будешь. Я тебя из воды спас, и ты меня на воде не осрами. Пока корабль снаряжают, учись языкам, наипаче голландскому и немецкому. Здесь учителей много, а тебя Бог головой наградил. Прощай». С этими словами Петр поцеловал рыдающего от радости Гришу и уехал опять в Москву.